Да мне завтра надо будет кислотой рот и уши полоскать от этого всего, вот такого с ними соединения. Подходит вечер, надо ложиться спать. Я же под вечер проезжал. А этот Марс, так звали этого барона, спрашивает: «Ну, Баптист, где будешь спать?» Я говорю: «Да вот в этом доме, который буду отделывать». Он: «В этом доме? А там ни окон, ни дверей». Он говорит: «Мы туда днем не заходим. Я тебя предупреждаю, что там ведьма живет. Там день и ночь что-то воет, пищит, скрежещет. Я тебя, Баптиста, потому что и позвал. Думаю, а ну-ка, что ты там будешь делать?» «Но это же днем, а сейчас же ночь. Там, говорит, света нет, я тебя предупреждаю». Но я пошел, помолился, лег и сплю. Утром, до утра я и забыл, что он там предупреждал. Устал, уснул, проснулся. Какой-то шум. Выхожу на крылечко, стоят цыгане все, все, которые жили вот рядом в домах. Стали и стоят, смотрят, и говорят: «Ба, живой!» Показывают на меня и смотрят на барона. Что же он скажет, какое резюме он сделает? А он говорит: «Значит, дружит с ведьмой, раз ведьма его не трогает. И антихрист ее хозяин». Я говорю: «Нет, мы, говорю, с ним не родственники, наоборот, враги». Он: «Да, вы все говорите, что вы верующие, только вы спасаете. Слышал я ваши проповеди. У нас тоже в Макеевке есть верующие. Но мы настоящие верующие». Думаю, вот это да. Такие воры, и говорит, мы настоящие верующие. Я говорю: «Какие же вы верующие?» Он: «А что ты думаешь? Вот это, что мы воруем, как вы называете, это грех?» Я говорю: «Конечно, грех. Написано, воры Царство Божие не наследуют». Он: «Ну ты что, вы видели, говорит, что он говорит? Мы неверующие». «Да ты Библию-то читал, говорит, на меня?» Я говорю: «Конечно, читал. Я вам буду ее рассказывать. Вчера мы с этой знакомились. Я вам рассказывал час на ваши вопросы». Он говорит: «Да мы самые святые люди. Нас сам Христос благословил в этом». Я говорю: «Как вас Христос благословил?» «Да так, говорит. Ты что, не читал в Библии, что Христос распян сколькими гвоздями прибит он?» Я говорю: «4». Он говорит: «Ну вот видите, он Библию не читал. 3 гвоздями. 4-й гвоздь наш Пишта украл. Он там, когда Христа распинали, он между рядами. Шнырь, шнырь, и он этот 4-й гвоздь украл. И Иисус за то, что он лишил 4-й части страданий», как будто страдания заключались только в прибиении гвоздей. «И вот он украл этот, говорит, гвоздь, и Христос висел и сказал: „Благословляю вас, цыгане, за то, что вы меня, мол, уменьшили мои страдания. От этого ремесла вы будете жить. Вы благословляемы будете в ремесле в этом. Поэтому, говорит, нам единым Бог разрешил это воровство». Я говорю: «Слушай, это легенда». Он: «Какая легенда? Это в Библии написано». Я говорю: «И где написано?» Специально его так спрашиваю: «И где написано?» Он: «В книге пророка Афанасия». Но, думаю, все, ты попался. Я говорю: «Книги пророка Афанасия?» Я беру свою Библию вот так вот только раскрывать. А он говорит: «Не надо, в баптистской Библии этого нет. Это только в нашинской». Но я думаю, какая-то специальная вашинская Библия. Я говорю: «Ну, неси вашу Библию». Он несет, похлопывает ее, аж пыль идет столбом. Видно, часто читает. Это обычная православная Библия. И он даже тут выкрутился. Сел, начал листать. Ну, думай, давай, ищи Афанасия. Есть ли этот Афанасий? Он листает и тут выкрутился. Говорит: «Ну, надо же, вот только 2 назад читал. Вот не помню, страница какая. 2 назад читал». Я говорю: «Не мог ты читать». Он: «Почему?» «Потому что, говорю, Афанасия нет». Я ему читаю наперечет книги Библии, я говорю: «Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие и заканчивая Апокалипсисом». Я говорю: «Ты встречал Афанасия?» Он: «Афанасий не проходил». Я говорю: «И не пройдет. И легенда эта не пройдет. Сам погибнешь, и цыгане вместе с тобой погибнут, если будешь этой легенде верить». Это была первая ямина, лужа, в которую он сел, потому что все цыгане стали смеяться. Дескать: «Как же ты Библию знаешь? Вот как тебя пристыдил». Ему неловко было. Второй раз потом его Бог употреблял. Несколько раз его Бог гордыню эту унижал. Один раз он, помню, взял и говорит: Я читаю им притчу о богаче и Лазаре, о том, как Лазарь был на лоно Авраамова отнесено, а богач попал в ад. И что вы думаете? Они вопросы задавали многие. И Евангелие слушают с удовольствием. Но вот когда Евангелие начинает духом действовать на их сердца, вот тут они начинают потом выбрыкивать. И этот барон выслушал эту притчу, а потом говорит: «Ну что, еврей плешивый, под меня окопаешь?» Это же значит, я же богач, так ты эту притчу специально выбрал, чтобы показать, что я в ад попаду, а ты в рай? И он мне говорит: «Я ничего не боюсь, запомни. Мои колени ни перед кем не становились. И я тебе прямо говорю, что мне страх неведом». Аж вот так вот повел. «Мне страх неведом. Я цыганский барон». А Бог его как потом унизил? Мы сидим ночью. И уже было где-то второй час ночи. Дверь наша в флигеле приоткрыта чуть-чуть. А его перед этим два раза с вооруженным нападением грабили. И он всегда сидел напоготове. У него там посмотришь, под подушкой пистолет. Там посмотришь, обрез под каким-то матрасом. Там еще, ну, целый арсенал. Я всегда удивлялся, думаю, куда не ляжешь спать, там что-то давит. Приподнимешь, там уже что-то, какое-то оружие. И тут он сидит, он даже боится подойти, дверь закрыть. Ночь глубокая, только слышно сверчки. Лето такое. А я ему рассказываю, потому что он вопросы задает, задает больше по Библии. А мне потом радость такая. Я думаю, вот, хорошо, значит, все дело пошло, пошло. И вот он сидит. Я же ему рассказываю, смотрю на него. И вдруг я смотрю один момент. Он вот так, как вот кресло отрывается, на котором сидел. Рот приоткрылся, сколько только может. Как будто он хотел весь воздух планеты всосать в себя. Приоткрыл, глаза такие квадратные. И вот так вот. И я сразу туда, куда же его глаза обращены. Я поворачиваюсь сюда, смотрю, куда его глаза. И сам на какую-то долю секунды замер, смотрю, появляется в этой расщелине двери, которая скрипит. На петлях дальше, в глубокую ночь. И что там появляется? Появляется Баба Яга, настоящая Баба Яга. Вот такой нос с крючком. Сразу появилась первым делом рука в рваной перчатке, так дрожащая, посох какой-то в ней. Потом этот нос, распатланные волосы, да еще медленно заходит таким силуэтом среди ночи. Понятно, что можно было напугаться. А это был его сын, который одел американскую маску Бабы Яги. Волосы там специально. Я потом смотрел эту маску, думаю, с каким искусством сделано. Платье же одел, и он так медленно это все делал. И он, когда увидел, что он отца перепугал в смерть, он быстро снимает так маску, кричит: «Папа, это же я, Ипан, я!» А этот тогда пришел в себя, хватает посуду, и в него со стола все, что было, потом закнут, за ним, а тот же в платье, ночью перепрыгнуть через забор, подцепился за забор, платье обрывает, чтобы отец же его не добежал, не ударил. И два дня только ходит, два дня тот сидит с кнутом, представьте, какое терпение надо, сел посреди двора и сидит с кнутом, и говорит: «Я тебя засеку кнутом за то, что ты, мол, так посмеялся надо мной». А тот говорит: «А что посмеялся, трус ты несчастный, ты же говорил, тебе страх неведом, я специально тебя испытал, страх ему неведом», кричит на улице, люди думают, что там случилось такое. Это второй раз его Бог посадил вот такую лужу его гордость. И так он несколько раз это Бог делал. А я чем больше рассказывал детворе, тем мне интереснее было. Они сядут все, слушают о Евангелии, думают, как раз то, что надо. Я передумал и назад уезжать. И однажды, молясь вот так вот в духе Богу, я сказал такие слова: «Господи, я полюбил этот народ для спасения, не потому, что они хорошие». Грешника надо отделять от его греха, да? Не так, как некоторые вместе с пеленками ребенка выбросили бы и ребенка, да? Они что делают? Отделяют ребенка, его моют, отдельно стирают пеленки и потом закутывают. И вот здесь точно так же получилось. Я говорю в молитве: «Господи, дай мне, чтобы я мог сильно засвидетельствовать среди этого цыганского народа». И даже такие слова добавил. Говорю: «Если даже нужно кровь мою пролить, пусть я даже кровь пролю, пусть любые страдания, но чтобы ярко я засвидетельствовал им». Брат, можно одну мысль? Да. Братья и сестры, вернуться домой. Может быть, на автобус или еще по какой-то причине. Вы можете, время у нас уже закончилось. Но я думаю, я еще послушаю с удовольствием. Я думаю, не только я. А те, которые хотят послушать, они останутся еще. Да? А если кто-то хочет домой, пожалуйста, это возможность. Мы не приезжать не будем. По свободе, да, по свободе. И вот подошел самый интересный момент. Какой именно? Я вот так вот молился. Прошли еще дни. Я даже, можно сказать, потом и забыл свою молитву. Ну, то есть, во внимание не держал. Не то, чтобы совсем забыл. А постоянно мы собирались. Постоянно собирались. И вот мне цыганята задавали много вопросов. Вот сейчас вторую книгу, которую я написал, продолжение этой истории. Там будет, как сложилась потом жизнь у каждого. А на тот момент был цыганенок один, Пишта. Так он однажды спорил даже со мной по Библии. Я им рассказываю, они говорят, а как Бог все создавал? Я им рассказываю, в саду мы сидим, они костер палят. Такая уютная атмосфера, они слушают со вниманием. И вот я когда сказал, что «а потом Бог сотворил человека, и человек – это вершина его творчества». Потом Бог поставил свою печать и сказал, все хорошо. А он говорит, нет, дядь Петь, вы неправильно Библию поняли. Я говорю, ну уточни. Я же ему сказал, как Бог полюбил человека, что вот теперь он грешный. И Бог даже сына своего не пожалел. А он говорит, нет, Бог не человека больше всего полюбил. Думаю, ничего себе. О, вопрос, я такой еще не слышал. А кого же, говорю? А он говорит, он больше всего лошадей полюбил. Я говорю, почему? Он потому, что вы же сами сказали, он сразу сотворил лошадь, а потом уже человека. Лошадь стояла на первом месте, а человек на втором. Ну, думаю, надо же, вот так это преломилось в его цыганском сознании. Лошадь для него все, и поэтому все там сосредоточено. А другой милый был тем, что он приехал, я смотрю, ну такой красивый цыганенок. Глаза блестят, как будто бы там уголья какие-то вставили. Блестят прямо неимоверным блеском. Кучеры там такие, как у Ломоносова, там в 10 колец. И вот он такой черноволосый, такой красивенький. Ну, кажется, Господи, его выкрасть золотой цвет и ангелочком там где-то в небе. А вот он такой вот танцор при всем этом. Но вот этот грех, ну, настолько сильный, что он разъезжает по всему миру. Потому что он самый лучший танцор. Он к Сухумской филармонии был привязан, этот цыганский табор. И вот они показывали там все чудеса. И этот Колька, который потом, сейчас я увяжу все события, как с ними пойдут. И этот Колька, танцор этот был. Вот он по Библии хорошие вопросы задает. Уже и Библию попросил. Думай, как это хорошо. А вот такой этот грех танца, он настолько, он как начнет танцевать, он в долю секунды столько выбрыков сделает, что я говорю, Колька, в тебе сам дьявол. Это невозможно человеку нормальному сделать столько телодвижений в долю секунды. Он танцует, танцует, один перепляс, другой перекручивает, потом пару сальто делает на одном месте, но это вообще что-то было. Пел прекрасно. И вот этот человек, я почему я эпиграфом в книге взял, ну, я там по-цыгански фразу пишу, но по-русски она звучит так. Кто пляшет, тот упадет. А это цыганская есть такая пословица. Горе, у Христа сказано «горе смеющимся», да? А у цыган это уже так сказано «кто пляшет, тот упадет». Почему эпиграф к этой книге я взял один из вот таких. И получилось там что? Что этот Колька однажды, когда он приехал с очередных гастролей, он собрал возле себя ребят и хвастал всем, что в него есть. Остальные же цыгане такие дикие, то-то не видели, то-то не видели. А он привез фотоаппарат первый за рубежа. Фотоаппарат, который кнопочку нажал, и вот. Сразу через несколько тебе секунд и фотография полароид называется. Он говорит, пойдемте, я вам полароид покажу. А те говорят, какое еще полароид? Поле, где лошади бегают, мы знаем, а что за полароид? А он, темнота, это фотоаппарат такой. Нажал на кнопочку и смотри, сильно ли ты похож на обезьяну. Вот, вот такой вот у него юмор, казалось, все было. И вот однажды он решил попугать Наиду. А Наида это была чудная дочь цыганского этого барона. Он ею как-то сказал, так вот положил руку на меня, говорит, еврей, Вот за нее бы я бы жизнь сейчас отдал. Вот пулю бы выгоняли у меня, а я бы за нее все отдал. Вот так он ее любил. Любил, потому что она была как не цыганка. Она такая нежная была. Она не просто «дадо» говорила. «Дадо» – это отец по-цыгански. А говорила на него «даделе». «Даделе» – это нежное такое название. Абсолютно послушно. Ей два раза ничего не надо было говорить. С первого раза она все делала. Красивая. Ну, все в ней было замечательно. И вот он ей гордился. Он даже ее «черген» назвал. «Черген» – это значит «звезда» по-цыгански. И вот эта «черген» однажды попала в переплет. Сам Господь дал этот сюжет вот для этой книги. Я не пытался делать специально книгу, но однажды просто, когда рассказывал я много раз, и в Германии, и в других местах эту всю историю, потом мне просто братья в миссии сказали: «Петро, чужие книги исправляешь, а если ты свою не напишешь, тебе в Царство Небесное не пустят. Ты должен об этом книгу написать». И это заставило меня это писать, потому что эту историю сам Господь дал. Вот однажды этот Колька приходит, я делаю обрамление лепное вокруг зеркала в доме, уже скоро подходит время, когда я буду заканчивать, все идет нужным потоком. Отец улетел в Москву на свои гастроли, я здесь в доме как хозяин, все мне доверено, потому что он меня проверял не один раз, как я возьму ли что или прочее, а у них такая привычка, они всех, кого позовут, они то там перстень бросят, то там какой-то бриллиантик, а сами где-нибудь смотрят, а ну подберешь или нет. Помню, мои друзья-художники подобрали, говорят: «Смотри, что я нашел». Я говорю: «Да где нашел, туда и положи». «Так это же, говорит, вообще где-то брошено». Я говорю: «Нет, положи, положи, говорю, потому что это цыгане. Он тебе вставит пику в живот, и глазом не моргнешь. И потом выкрутится легко и просто». И вот так они всех проверяли. А однажды я пошел за краской и вижу, а у меня руки в крови. Думаю: «Да что ж такое, почему они в крови?» С гаража взял банку краски, а у меня руки в крови. Стал смотреть, ничего не пойму. Смыл эту кровь, а она вся у меня мелко-мелко посечена, как лезвием. Тогда я вспомнил, что цыгане часто орудуют, ключи затачивают, как лезвие. Я глянул на связку ключей, точно, два ключа заточены, как бритва, потому что они орудуют этим всем. Цыганка, которая легко, в считанные доли секунды у вас с кармана вытаскивает все, она как завораживает вас. Она разрежет сумку, она вытащит деньги, что угодно, это не заметите. Даже если ловят за руку, она бросает это лезвие в рот, и там возле неба своего держит. Никакому милиционеру и не приходит в голову, что она может там его спрятать, это орудие, которое бы они нашли, сразу бы было оно вещественное доказательство в ее преступлении. Вот такие это были ловкачи. И вот, когда я делал это обрамление зеркала, вдруг по двору проходит Колька. Ну, Колька то двоюродный брат Наиды. Я же не могу ему запретить зайти или прочее. И я жду завтрака, потому что встал уже рано, и пока время подходило, я знаю, что меня в флигель позовут тогда, когда девчата там все встанут. И думаю, раз уже туда Колька идет, значит, они уже встали, сейчас позовут к завтраку. Думаю, вот эту еще розу я прицеплю, и потом уже пойду. И вдруг я слышу звук такой, пах, как будто бы бросают бутыль чем-то наполненный о пол. Вот такой глухой звук. Может быть, я бы и не обратил дальше внимания на этот звук, но сразу же раздирающий, душераздирающий крик был. «А-а-а!» Выбегаю во двор, смотрю, а эта Наидка еще сделала несколько шагов. Только успела сказать: «Дядя Петя», и падает, а у нее с плеча кровь. Я никогда не думал, чтобы кровь могла вот так вот, как фонтаном, бить с этого плеча. Я подумал, ее ножом кто-то ударил. Говорю: «Кто ее?» Потому что среди цыган это часто бывает. А тут Колька выбегает с этого флигеля, а за ним дым расстилающимся. И он: «Дядя Петя, я на тот курок нажал!» Ерзает руками по стенке. Я понял, что это был выстрел. А что произошло там? А произошло следующее. Он сидел за столом. Цыганку трудно напугать незаряженным ружьем. Поэтому он подумал, он взял это двухзарядное ружье, двуствольное, и он думает: вот Наидка же будет видеть, что я заряжаю настоящий патрон. Он полез в карман отца, взял патрон, а я еще когда приехал только, я говорил ему, говорю, Марц, ну что у тебя везде арсенал этот? Да тебе кто-нибудь неосторожно поступит, и все. И палка один раз в году, говорю, стреляет, украинская пословица говорит. Она говорит, еврей, да это же цыгане, мы же цыгане, что ты говоришь? Ты сейчас отойди на 15 метров, поставь на свою лысину яблоко, она выстрелит, яблоко в дребезги, а голова твоя будет цела. Давай попробуем, говорит мне. Я говорю, не, мне моя голова дороже ваших всех яблок. Вот так он говорил, что они все умеют обращаться. А здесь как раз и получилось, как пророчески. Он взял и думает, она видит, что я заряжаю сюда патрон, напугается. И он так медленно, специально, чтобы она видела, заряжает сюда патрон, думает, а когда я тебе скажу, я нажму вот этот вот курок. Ты же будешь видеть, что я и курок нажимаю. Вот сейчас будет чудо. И он даже предупредил Ипана, того, который пугал отца, что ты сиди спокойно, я ее только попугаю. Ипан сидит, как ни в чем не бывало, руки положил на диван. А этот только сказал, Наидка, я тебя сейчас застрелю. И он автоматически забывает, потому что дьявол... Человек-убийца от начала, ему легко помутить разум. Доля невнимательности и все, и смерть. И он нажал как раз курок не этого ствола, где был не заряжен, а тот, где заряжен. И он только сказал, Наидка, я тебя сейчас застрелю. И с полтора метра в нее только бабах выстрел. А выстрел сильный, барс так называемый. Если бы она была на большем расстоянии, он бы ее разнес бы. А поскольку малое расстояние, этот факел еще не разошелся, факел этой всей дроби, вот. А она еще попыталась увернуться, и этот выстрел пришелся ей в правое плечо, рассекает легкие и в печень. Ну, представьте себе, я выскочил и вижу, кровь идет вовсю, я рукой закрываю, аж самого чуть коленки дрожат, думаю, что же теперь делать? Все, считанные секунды ее жизни, еще думаю, мертвая она или нет, смотрю, еще что-то... Дыхание какое-то все прочее. Думаю, Господи, да что же это за такое? Что же теперь будет? И этим другим художникам, которые помогали мне, говорю, быстро бегите все, вызывайте скорую помощь. Пусть сколько хочет их приедет, но вызывайте все, бегите в разные направления. Они позвонили. И буквально через 7 минут, что у нас быстро считается, очень быстро. Больница была сравнительно недалеко, где-то 2,5 километра. Это счастье было. Приезжает оттуда скорая помощь, а ее не хотят брать. За это время, пока они приехали, я, видя, что я рукой ничего не сделаю, потому что пока она лежала в бессознании, я еще ее удерживал. А потом, когда она стала приходить в сознание, она стала крутиться, и мне кажется, что до сих пор у меня мышцы болят, как с медведем Бориса. Вот куда эта сила взялась, борьба за эту жизнь? Она конвульсивно крутится, а мне же надо удержать, чтобы эта рана земли не коснулась, чтобы никакая инфекция не попалась. А тут уже смотрю на ту лужу, которая есть, что я вот такой миской, которой не варили варенье, я не мог накрыть эту всю лужу, вот такая большая. И вот смотрю дальше, что же делать? Я быстро забегаю, хватаю первую попавшуюся простынь, перетягиваю ей жгут и удерживаю в этом положении. Только говорю, Наидка, терпи. Приезжает скорая помощь, и они не хотят ее брать. Они говорят, все, здесь смерть, говорит, что ж мы будем ее грузить? Мы и 13-й зарплаты лишаемся, а тогда отдавали 13-ю зарплату, если все в больнице хорошо, если смертных случаев нет, и все. И меня то возмутило, я уже стал повелительно. Я говорю, быстренько доставайте в носилки, быстро я вам говорю. Вот просто как будто бы это я тут хозяин всего положения. Вот. Я говорю, это же цыганский барон, он вас перестреляет, если вы не сделаете все, что нужно для спасения. Сам носилки вытягиваю, потому что они стоят и боятся ее брать. Туда приезжаем, а в больнице никого нет. Суббота, никого нет. Надо срочное прямое переливание крови. А мне нужно было ехать в Германию, я возьми, да поставил штамп крови своей, потому что тогда требовалось. Едешь, вдруг попадешь где в аварию или что, группа крови. Штамп стоит у меня, я запомнил, что вторая положительная. Вот как Бог делает. И теперь вот, когда понадобилась кровь, я вспомнил свои молитвы. Говорю, Господи, вот я тогда, когда встал с молитвы, я подумал, ну я как ребенок. Причем тут кровь моя, я как ребенок лепит какой-то, сказал, аж стыдно за такую молитву. А теперь, когда надо было давать кровь, я вспомнил, думаю, ага, вон какой замысел у Бога. Пока я говорил о крови Христа, пролитой за кого-то, до цыгана это так не доходило. Бог решил употребить дочь. цыганского барона для того, чтобы до них дошла эта жертва Христа. Вот таким образом. И я ложусь возле нее, я говорю, какая у нее группа крови? Она говорит, вторая положительная. Я говорю, у меня вторая положительная. Она, у нас нет времени проверять даже. Если ты ошибаешься, она мгновенно умирает. Я говорю, нет, точно вторая положительная. Она, давай мои вены ощупывать. И говорит, кем работаете? Я говорю, художником. Ну, то и видно, говорит, что вы тяжелее кисточки ничего не поднимали. Как я твою вену поймаю? Я говорю, не-не, я говорю, кровистый. Операцию мне делали, то хирург все говорил, ух ты, крови сколько у тебя, как у кабана. Да это ж не успевает тампоны менять. И вот он, она уколола, говорит, да, кровь хорошо идет. Она спрашивает, донором был когда-нибудь? Я говорю, никогда не был. Но сегодня я в полной форме донор. Она говорит, 200 грамм сможете крови дать? Я говорю, берите столько, пока я буду себя чувствовать нормально. Она говорит, мы больше не можем брать, потому что это судебный случай. Я говорю, а где тут свидетели? Я верующий, неужели я буду свидетельствовать против этого? Берите, говорю, все, девочка должна жить. Она, какой там жить? Она хотя бы еще успела попрощаться с родителями. И вот она стала брать кровь больше, больше. Как вы себя чувствуете, спрашивают. Руку положила на сердце, все. Я говорю, хорошо себя чувствую. Потом дальше, дальше. Я говорю, еще берите, я себя чувствую нормально. Вот она уже взяла 500 грамм крови. Ну вот пол-литровую банку, представляете, вот такую. Она два флакона эти берет. Она говорит, больше нельзя. Тебе, наверное, совсем плохо. А меня уже аж на стихи потянуло. Такое состояние, как будто вы-то в воздухе. Ну, а в то же время чувствую присутствие разума, то же самое, все, мне не больно. Все, аж какая-то легкость такая пошла. И я говорю, хотя бы это все было в пользу. Она говорит, ну разве что, только пока она попрощается с родителями. Быстро, говорит, сообщайте. Думаю, как же отцу сообщать? Он же сейчас всех перестреляет. Я же этому Кольке сразу сказал, Колька, убегай отсюда, не просто с Макеевки, беги до самой своей Москвы. Иначе тебя отец застрелит. Ты же знаешь, что среди цыган кровная месть. И он, правда, послушался, это его спасло на тот момент. И вот этот барон через 2 часа уже здесь. Прилетел он на самолете, специально заказал полет сюда, в Донецк. И за это время он уже взял хорошего профессора. И профессору сказал, сделаешь все, что ей сейчас надо, чтобы ей было легко, потому что он не думал о смертном случае. Он думал, что ну ранение, да и все. Он говорит, сделаешь все, чтобы ей было легко, я тебя дарю не только золотом и бриллиантом. Вот что попросишь, я тебе, говорит, дам. Он был второй по богатству по Украине. Это такой был гордый человек, надменный и такой богатый. И вот профессор посмотрел анализы, все состояние, он говорит, ничего мне от тебя не надо. И он сказал слова, обратите внимание, он говорит, сам Бог, если бы он был, ничего уже не может сделать. Она вечером, самое больше ночью, она помрет. Поэтому я ничего от тебя не могу взять. Барон этот стоял бледный, как стенка. На нем все опустилось в один момент. Я смотрел, думаю, сейчас с ума сойдет или упадет буквально. Настолько, когда слово «смерть» прозвучало, а я обрадовался наоборот. Вы скажете, чему? Я обрадовался тому, что профессор сказал эти слова, что сам Бог бы ничего не мог сделать. Я думаю, да он же вызвал, сейчас Бог сделал. Бог теперь явно будет обратное делать, потому что на «Титанике», когда корабль, эта вся махина вышла в океан, то репортер подошел и капитану говорит, скажите, действительно ли это судно непотопляемое? А он говорит, да. Сам Бог не может его потопить. Это действительно справка историческая. И Богу нужно было потопить это судно, чтобы человек не надмевался над Богом. А здесь, когда он такое сказал, я же обрадовался и говорю ему, вы, говорю, может быть и хороший врач, но я имею врача, который может не только раненых исцелять, а может и мертвых воскрешать. А он так засмеялся, скептически посмотрел, дескать, ты что, совсем поплыл? И он смотрит на меня и говорит, ты, я вижу, идейный, ну тогда тебе остается только Богу молиться. Я говорю, что мы будем делать? Подошел, обнял так Марца, говорю, Марц, только молитва может спасти, только Бог может чудо сделать. А он сделался как ребенок, такой послушливый. Он хватался теперь уже за любую соломинку. И вот теперь, когда мы приехали домой, Мы едва прорвались через толпу цыган, потому что за это время, пока мы там были, цыгане съехались отовсюду. Они дружны в момент вот такого несчастья. И они меня сделали каким-то героем. Мне говорят: «Баптист кровь дал! Баптист кровь дал!» Вот, все это им удивительно. Вот, а как его зовут? Там начали, откуда, а что, прочее, дальше, дальше. И сделали такой надувательский такой ореол вокруг меня. Мы прошли туда, уехали с цыганом. Домой пришли, я говорю: «Марц, только чудо может спасти. Только один Бог может что-то еще сделать». И вот я так и нарисовал иллюстрацию. Я стал на колени, молюсь. А он вот так вот за голову взялся, ходит. Ходит и только причитает: «Если она только помрет, я этот дом сжигаю. Ипана, который Кольку привел, застрелю. Кольку и всю его семью вырежу. Мне жизнь не мила. Я ж поклялся». Это что-то было остепенение такое, где-то, знаете, ну, страшное такое, какое я не видел. И вот он в этот момент ослышит же, что я молюсь. И он тот, который говорил, что нету никого, пред кем бы я стал на колени. И вот он в третий день во всех этих молитвах заходит, и однажды он падает на колени и говорит: «Господи, если ты есть!» Тоже говорил, что самые святые, а только теперь эта вера с головы туда перемещается, к сердцу. «Если ты есть, услыши Петьку святого». Говорит: «Не меня услыши, у меня руки полные крови. Я бандит, я вор. Я олицетворение зла, я дьявол», так говорит. «Услыши Петьку святого». Это впервые он когда не евреем назвал. И стоит на коленях, аж дрожит. Потому что третий день она уже не умирает. Он видит, что все держится на молитве. Он туда ездит через каждые 2 часа, и когда видит, что еще жизнь теплится, он приезжает и становится на колени. И вот представьте себе, когда уже на 5-й или 6-й день появился в нее слабый румянец. Я пришел, стою над ней так, еще и там молюсь. И вдруг она открывает глаза, посмотрела, и слеза поплыла. «А дядя Петя, неужели я жива?» Так легенько по букве. «Я жива, Наидка, жива. Даст Бог победы. Молись внутри себя». Она закрывает эти глаза. И вот мы проезжаем. У меня уже такая легкость. Настолько легкость, что я думаю, я должен их успокоить своей верой. И я полез на подмости. Ведь дети все дни не работали. А теперь я лезу на подмости туда, чтобы к потолку работать. И я увлекся, чтобы показать, что все теперь хорошо. И слышу, цыган этот заходит. Спиной почувствовал. Я поворачиваюсь, думаю, кто там стоит. А он уже подошел к подмостям. Держит самые лучшие кушанья на подносе. У них же это унижение, если мужчина служит. А тут оно так вот держит. Я оборачиваюсь, а он поднес к моим ногам, стоящим на подмосте. И говорит: «Петя, кушай». Первый раз Петя услышал. Я ж прослезился, думаю, вот как Бог меняет сердце. И потом, после этого всего события, мне же теперь надо всю славу, ту, которую цыгане сделали, перевалив, как будто это Петька, Спаситель, сделал все. Мне теперь надо это на Господа перевести, иначе будет катастрофа. Думаю, как же это сделать? Молюсь Господу, идут дни. А тут участковый приходит и говорит: «Слушай, Марц, если бы не Петро здесь был, все, вот тут бы Наидки и похороны. Поэтому я тебе говорю, вот тут, прямо во дворе, поставь ему золотой памятник». Вот так специально говорит. «Тебе же сколько золота? Вот тут, говорит, поставь». Ну, он, с одной стороны, с юмором говорил, с другой стороны, хотел ему показать, что ну что ж ты никак не отблагодаришь его. Потом смотрю, среди цыган пошло. Это же надо, какой жадина, а? Петро спас его черген, его эту дочь прекрасную, а он его даже ничем не отблагодарил. До него дошли эти слухи, и он решил сюрприз сделать. Думать, я вам покажу, какой я жадина. И вот он собрал в день ее выписки цыган, собрал из исполкома, пригласил всех тех, кого он одаривал когда, для того, чтобы их покрывали во всех их преступлениях. И он созвал такое множество людей, И вот когда Наидка приехала, привезли ее, она идет, так это все у нее еще перебинтованное, но уже улыбка. А он так на меня, прямо с порога: «Наидка, запомни его», на меня показывает, «это твой спаситель». Затихли все абсолютно, думая: «Ага, это еще раз мне говорит, куда надо переводить, кто спаситель. Раз ты туда показал, на меня, а я теперь должен отсюда показать туда». Я думаю: «Хорошо, вот сейчас собрались мной, вот это и будет момент для прославления, для настоящей евангелизации». И я молюсь, я так и нарисовал рисунок, стою, с Библией под мышкой уже наготове, а он на крылечко вышел и всем цыганам говорит: тут есть, говорит, черные языки среди цыган, своему же народу говорит, которые сказали, что я Петра ничем не отблагодарил за то, что он наидку мою золотую черген спас. Он становится на колени и говорит: Петя, прости. Я говорю: за что? Он: я говорил всегда всем, что баптисты – это люди, которые в жертву детей своих отдают. Теперь я всем людям буду на земле говорить, что баптисты – это люди, которые себя отдают в жертву за наших детей. Думаю, какую фразу родил, а? Это же надо, уже осознал это. И вот он потом говорит: и вот теперь я тем языкам, которые говорили, что ничем не отблагодарил, я в тебя спрашиваю, Петя, что бы ты сегодня хотел, чтобы я тебя отблагодарил? И он называет три того, что он считал самым дорогим. Он говорит: есть лучше этого дома тут по Донецкой области, который он сделал? Они: нет, потому что там все было вложено. Он хочет, пусть этот дом забирает, он мне будет как сын. Видит, а я молчу, а мне уже Бог открыл в молитве: ничего не вздумай брать. А что дальше открыл, вы после узнаете. И вот второе он называет. Или, говорит, любую мою машину. У него машин 5 или 6 было иностранных, хорошие машины. Любую машину можешь выбрать. И так аж радуется, дескать: во, что я тебе даю. А я снова молчу. Он думает: да что ж я тебя ничем не удивлю. И третье, что он назвал, как вы думаете? Некоторые говорят в других местах, где рассказывают: дочку. Я говорю: да нет, дочка-то была, 14 лет ей тогда. Конечно, не дочку. Он назвал самое дорогое, что у него было. И знаете, что это было самое дорогое? Он говорит: ну если эти два не выберет, то пусть берет даже моего лучшего коня. Вот с конем ему трудно было расстаться. И вот он ждет, что же я выберу. Замерли все, сидят тихо, думают, что же этот выберет, этот. А ну-ка, куда же его выбор падет? А я стою, специально делаю паузу, чтобы тишина еще сильнее была. А потом его спрашиваю: ты действительно дашь мне что-то? Он говорит: конечно. Так удивился, как будто: ты же слышишь, говорит, вот облако свидетелей, как бы, да? А я снова думаю, я должен его только в капкан взять, потому что я сейчас скажу такую просьбу, которую он никогда не выполнит. А для этого надо трижды с него взять слово. И он второй раз, когда я сказал, что ты точно выполнишь мою просьбу, он: да, я цыганский барон, я сегодня в восторге, моя наидка воскресла из мертвых, я сегодня все могу отдать. Так вот такой это ж пылающий. А я еще третий раз спрашиваю, он уже теперь аж огорчился, он говорит: ну что ты, я все, что хочешь, отдам. И сказал: темеревце, это значит умереть мне, если этого не сделаю. Я говорю: нет, не надо клясться. Христос запретил клясться. Я говорю, скажу тебе так, что Бог христианам сказал: даром получили, даром давайте. Христианину нехорошо брать. Но, говорю, коль твое сердце расположено благодарением, я твоей благодарностью воспользуюсь. Они думают, что же он тогда попросит? Еще сильнее затихли. Я говорю: ты сам сказал, что сделаешь это непременно. Он: да. Я говорю: я теперь прошу тебя четвертое. Он говорит: что? Так все удивились, что же я буду просить? А я говорю: я тебя прошу самое дорогое, еще дороже твоих коней, и машины, и дома. А дорожа говорит, у меня ничего нет. Он так аж удивился. Я говорю, может, для тебя не так дорого, но для меня дорого, а для Бога еще дороже. Он, что же это? Я и для Бога сделаю, что надо. Я говорю, мне нужна жизнь Кольки. Ты поклялся, что ты его застрелишь и семью порежешь. Вот Колька мне нужен. Ты должен простить сегодня. Больше мне ничего не нужно. Он, нет, только не это. Все три условия бери, но только не это. Я поклялся, я бароном не буду. И смотрит на других цыган. Ох, между ними как будто бы улей, по которому палкой ударили. Загудели они, зажужжали. Думаешь, что же они решают? Они порешали, что... Но он сам капкан попался. С одной стороны, если он не выполнит просьбы, значит, он нарушил свою клятву по отношению меня. Если он выполнит мою просьбу, то он тогда не может цыганским бароном быть, потому что он сделает противное тому, чему он поклялся, потому что поклялся Кольку убить. И он стоит пред этим положением, противоречием, а его Бог специально в это положение поставил. И тогда он говорит, что будем делать? А они говорят, пусть это будет исключение из наших правил. Разрешаем, говорит, будь, оставайся бароном, коль он тебя так, говорит, ловко обработал. Вот. А это условие выполни. И он видит, что твой Бог, а потом поправляет, наш Бог сделал даже ради этого. Я говорю, благодарю. Ну и потом я пропускаю еще события, потом, когда я уже уезжал, да, перед этим я еще сказал такие три условия. Думаю, ага, раз коли они все собрались, мне сейчас надо итог подвести. И я ему сказал три таких условия. Я говорю, вы меня назвали спасителем, потому что я дал кровь свою. Вы сделали меня чуть ли не памятником. Я вам скажу, это все хвала только единому Богу. Моя кровь, кровь грешного человека, хотя и спасенного, кровь Иисуса Христа, это кровь единственного, кто во всей вселенной удостоился быть чистым в своей крови, потому что это агнец без пятна и порока. Второе. Моя кровь только в одной цыганке. Кровь Иисуса Христа распространяется силой своей на всех цыган. Моя кровь только для временного ее пребывания. Определенное время крови, потом она же заменяется. А кровь Иисуса Христа во все века сильна и для вас, цыгане. Ну и в этом плане повел евангелизацию. Вот когда я уезжал оттуда, я уже конец говорю, то уезжая с Ипаном, он говорит, какой дорогой поедем, дядь Петя, цыганской или вашей, русской? Я говорю, да мне все равно, лишь бы эта дорога одна вела к одной цели. Он говорит, вот как вы находите все на Библию перевернуть? Ну так какой все-таки дорога? Я говорю, ну поедем цыганской, как ты называешь. Поехали мы этой цыганской тропой, она так сокращает дорогу намного, но такая опасная. Она там между оврагов, балок, вот, там часто цыгане останавливают машины, вот он поехал. И куда действительно? Через определенное время нам дорогу пересекает машина. Сразу она помигала фарами, видит, что мы не останавливаемся. Она пересекла дорогу поперек и стоит. Мы остановились тоже. Оттуда выбегает женщина. Ипан смотрелся, говорит, это Колькина мать. И вот она бежит оттуда, от той машины навстречу, подбежала. И вот так вот рухнула прямо к ногам. Обхватила их, как сейчас помню. Я ее поднимаю за плечи, что вы делаете, встаньте, я же вам не Бог. Она вот так вот сжала и не выпускала эти ноги. Целует туфли и говорит, ты мне спас единственного сына. Когда она плакалась, уже потом только можно было ее поднять. Я только там узнал, что Колька, собственно, был у нее единственный сын. Она с мужем давно развелась, вот, или его там где-то убили, я уже эту точную историю сейчас не помню. Вот. И вот такая благодарность. Я достал Библию и говорю, Коля меня просил Библию, подарите ему. И тут же пишу слова, или эта книга удалит тебя от греха, или грех удалит от этой книги. Колюньки от дяди Пети. Вот. Вот так это была история. Это такое маленькое свидетельство, конечно. Я скажу, что, собственно, эту книгу нужно было писать не только, чтобы прославить Господа, а и для того, чтобы среди читающих побудить желание проповедовать даже среди тех людей, которые в нашем мировоззрении, может, кажутся негодными, недостойными благодати Божией, недостойными спасения. Мы сегодня должны это делать, потому что, кажется, этот дикий народ не способен на добрые чувства, а оказывается способен. Цыгане В Закарпатье, когда каются, то не раздают то, что наворовано. Я знаю цыгана, который сел на подводу и развозил и гусей, и курей, и уток. Вот он стучит в одну дверь, говорит: «Хозяйка, выйди на минутку». Хозяйка выходит, он: «У тебя пропадал гусь?» Она: «Да». «Ага, так это ты воровал?» Он: «Да, я воровал, но теперь я христианин. Ты возьми меня, говорит, 4 гуся». Она: «Да зачем? Да мне даже удивительно, что ты одного возвращаешь. И за это спасибо, миленький». А он ее просит: «Нет, дорогая, ты возьми 4, потому что я туда в Царство Небесное не попаду. Закхею 4 отдавал, все, и я, если 4 не отдам, я не попаду в Царство Небесное. Приходи на наше собрание». Другой корову, помню, гнал. Вот она сколько не мычала по поселку. Он говорит: «Мычи, мычи, пусть все узнают, что я сегодня покаялся». То есть, я когда смотрю, что так вот Бог пробуждает среди диких и выселяет туда свою библейскую истину, то что же мы сегодня прозябаем?